Глава третья. В окна неслись голоса продавцов газет. Убийство в Гайд-парке все еще не сходило с первых полос, однако Шарлотта уделяла этому делу своего мужа меньше внимания, чем обычно. Виной этому стали заботы о ремонте дома. Теперь ее беспокоил потолок в комнате, которой предназначалось стать гостиной. Мастер, худой мрачный человек лет 30, с длинным носом, вместе с ней смотрел на потолок, тряс головой и возражал на каждое ее слово. «Это невозможно, мэм. Я уверен, что вы все равно ничего не поймете, если я вам объясню. Но говорю вам, это невозможно. Слишком разрушен, слишком». Шарлотта смотрела на отвалившуюся лепнину карниза. «Но это всего лишь каких-то 2 фута. Разве нельзя их восстановить?» «Нет». Мастер снова решительно мотнул головой. «Это будет смотреться как грубая заплата. Я этого не сделаю, потому что дорожу своей репутацией». Он устремил на нее разочарованный взгляд. «Нет, это не будет смотреться как заплата, если вы точно воспроизведете орнамент». «Никто не представляет к ветхой одежде заплаты из небеленной ткани, мэм. Разве вы не читаете Библию?» Речь идет о словах Христа, и никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. МФ 9:16. «Читаю, но не тогда, когда должна читать инструкцию, как чинить потолки», — резко ответила Шарлотта. «Если не хотите сделать этот кусок, сделайте заново весь карниз с этой стороны». Мастер прищурился и склонил голову на бок. «Я не уверен, что так будет лучше. Может, не подойти орнамент?» «А разве нельзя найти такой же? Кажется, он не очень сложный». «Такой вопрос может задать тот, кто ничего не смыслит в лепных работах, мэм. Спросите у вашего мужа, может, он вам ответит». «Мой муж не штукатур». Шарлотта уже начала раздражаться. «Я знаю, мэм», — согласился мастер. «Но в любом случае мужчины разбираются в этом куда лучше, чем леди, если позволите мне сказать». Назидательно изрек он и посмотрел на Шарлотту со снисходительной улыбкой. «Например, я не знаю, как подшивать подолы или печь пироги, но знаю, как сделать карниз и выполнить другие лепные работы. Вам будет нужна новая роза для хорошей люстры, старая испортит весь вид». «А сколько она стоит?» «Это смотря какую вы выберете. Подешевле, подороже, побольше размером или поменьше». Он со свистом втянул воздух и продолжил. «Зависит от лепки, простая или перфорированная. На все своя цена. Зависит от того, что вы выберете по своему вкусу». «Понимаю. Я подумаю. А как быть с лампой в холле?» «Это совсем другой вопрос, мэм. Можно выбрать простую небольшую висячую или же побольше. Цены тоже разные». Он покачал головой. «Я хочу сказать, цена только лампы, без абажура, конечно». «Но я хочу совсем другое. Мне хочется абажур из граненого стекла». «Это будет намного дороже, мэм. Арматура тоже разная, бронзированная или лакированная. А если никелированная, то еще дороже. Это будет вам стоить 57 шиллингов». Он опять со свистом втянул в себя воздух. Похоже, у него не хватало одного зуба. «Мне такая не нравится, я видела. Это вульгарно», — решительно возразила Шарлотта. «Я недавно повесил такую лампу для леди, которая живет напротив вас», — с гордостью заявил мастер. «Очень неплохо смотрится. Очень приятная леди. Ее кузина замужем за родственником мужа леди Уинслоу». Этим последним сообщением он как бы подытожил разговор с несговорчивой Шарлоттой. «Едва ли эта леди поблагодарит меня, если у нас с ней будут одинаковые лампы в холле», — язвительно заметила Шарлотта. «Это мне в голову не приходило», — задумчиво сказал мастер. «Лучше всего было бы здесь все поменять. Вздор. услышали они решительный и громкий голос. «Вы найдете все, что требуется, молодой человек, или моя племянница поищет кого-либо другого, кто сможет сделать это лучше вас». Обернувшись, Шарлотта с удивлением и радостью увидела перед собой тетушку Веспасию, леди Камингульт. Вообще-то, скорее ее можно было считать тетушкой Эмили, ибо она действительно приходила с теткой Джорджу, ее первому мужу, ныне покойному. После смерти Джорджа дружеские отношения между сестрами и Веспасией даже окрепли, и теперь, в сущности, было уже неважно, в какой степени родства они находятся. Поэтому Шарлотта с особым удовольствием восприняла то, что Веспасия назвала ее племянницей, хотя и не могла претендовать на такую родственную близость. «Тетушка Веспасия», — мгновенно откликнулась она, — «как хорошо, что вы зашли. И как раз вовремя, когда я так нуждаюсь в вашем совете. Хотите что-нибудь выпить? Простите, мне жаль, но я не могу предложить вам даже стул, чтобы сесть». Она искренне была огорчена, хотя не ожидала прихода Веспасии и не должна была чувствовать себя виноватой. Леди Камингульт, не обращая внимания на Шарлотту, направилась прямо к мастеру-штукатуру, который, не имея понятия, кто она, достаточно поработал в богатых домах, чтобы сразу определить, что перед ним настоящая леди. Она была высокого роста, но так худа, что могла показаться даже несколько костлявой. Однако ее лицо все еще хранило следы той удивительной красоты, которая в молодости прославила ее на всю Англию. Ее взгляд заставил капризного мастера почувствовать себя жалким куском штукатурки. «Итак, что вы решили с этим делать?» — спросила она его, глядя на обвалившуюся лепнину карниза. «Заменить этот кусок новым», — поспешила за него объяснить Шарлотта. «Не так ли, мистер Робинсон?» «Как пожелаете», — покорно ответил тот. «Очень хорошо», — с одобрением сказала Веспасия. «Я уверена, если вы поищете хорошенько, то найдете и подходящую потолочную розу для люстры и смените панели в холле. Эти никуда не годятся». Она строго посмотрела на Робинсона. «А теперь займитесь этим, не теряя времени». После того, как она так спокойно отчитала мастера, Веспасия повернулась к Шарлотте. «Скажи-ка, дорогая, где мы можем поговорить, чтобы не мешать этому славному малому делать свою работу? Возможно, в саду? Он у тебя очень мил». «Конечно», — быстро согласилась Шарлотта, направляясь к двери на веранду и открывая ее перед Веспасией. Когда они вышли на террасу, она снова закрыла дверь. Воздух был тепел и тих, пахло травой, и откуда-то доносился аромат невидимых гиацинтов. Веспасия стояла очень прямо, держа в правой руке палку с серебряным набалдашником, но не опираясь на нее. «Тебе понадобится садовник», — заметила она, — «хотя бы на 2 дня в неделю. У Томаса теперь не будет времени самому заниматься садом. Как ему новая должность? Ему давно уже надо было ее получить». Шарлотте даже в голову не пришло бы сказать ей неправду или что-то утаить. «Кажется, будто все хорошо», — ответила она. «Но кое-кто из его подчиненных досаждает ему. Они не могут смириться с тем, что его предпочли другим, которые считают себя не хуже его. Вот Драммонда они приняли. Он джентльмен, и это было в порядке вещей. Им трудно смириться с тем, что распоряжения поступают теперь от Томаса». Она чуть улыбнулась. «Он многое мне не говорит. Я узнаю кое-что из случайно брошенных слов или замечаний, а иногда даже из его молчания. Но думаю, что со временем все образуется». «Да, образуется». Веспасия сделала несколько шагов по траве лужайки. «А что с этим последним убийством?» «Человек с отрубленной головой в Гайд-парке. В газетах этого нет, но я уверена, что расследование ведет Томас». «Да, это так». Шарлотта вопросительно посмотрела на нее, ожидая, что леди Камингульт объяснит ей свое любопытство. Но Веспасия продолжала смотреть на деревья в конце лужайки, «Надеюсь, ты помнишь судью Квейда?» — спросила она как бы невзначай, словно о чем-то несущественном. «Да», — также спокойно ответила Шарлотта, и тут же ей вспомнилось нервное аскетическое лицо судьи, его непреклонная решимость в деле об убийстве на Ферриерс-Лейн. Эти воспоминания напомнили о некоторых моментах в прошлом, которые она в то время так и не поняла. О том, как моментально менялась тогда Веспасия, становясь уязвимой и беззащитной, как легко краснела, чего Шарлотта раньше за ней не замечала. Ее смех и внезапную тень грусти в глазах. «Да, я помню его», — повторила Шарлотта и хотела было расспросить о нем, но вовремя остановилась. «С Веспасией нельзя играть в такие игры. Лучше помолчать и подождать, когда она сама скажет то, что хочет сказать». «Он хорошо знаком с лордом и леди Уинтроп», — объяснила старая леди, продолжая идти по траве и задевая длинным подолом высокие, еще не срезанные травинки. Шарлотте, чтобы продолжать разговор, пришлось не отставать от нее. «Неужели?» — она была искренне удивлена. Тилониус Квейт был человеком большого ума, наделенным особым чувством юмора. Со слов Эмили она знала, что лорд Уинтроп был его полной противоположностью. «Светское знакомство?» Веспасия улыбнулась, в ее светло-серых глазах появилась смешинка. «Разумеется. Непрофессиональная же, дорогая. Лорд Мальборо Уинтроп в своей жизни никогда никаким полезным делом не занимался, но это не считается преступлением, не так ли? Иначе больше половины английских аристократов сидели бы на скамье подсудимых. Конечно, это светское знакомство. И, разумеется, не по инициативе Телониуса. Старый лорд монументально глуп, но его жена и того хуже. Эта дама любит придерживаться самых крайних суждений, заимствуя их от кого угодно. Она подхватывает их с той же легкостью, с какой некоторые подхватывают болезни». «Он знал капитана Уинтропа?» — спросила Шарлотта с возросшим интересом. «Шапошное знакомство». Дойдя до середины лужайки, Веспасия остановилась. Легкий ветерок трепал подол ее светло-зеленой шелковой юбки, тяжелая нить жемчуга спускалась на нежный шелк блузки цвета слоновой кости. Шарлотта с завистью подумала, сможет ли она когда-нибудь в старости быть такой элегантной. «Судью Квейда, должно быть, огорчила эта трагедия в доме его друзей?» «Конечно», — подтвердила Веспасия. Пройдя еще несколько шагов, она сказала: «Похороны всегда дело семейное. Но завтра будет отпевание, и Телониус, разумеется, будет там. Я подумала, что и мне тоже следует сделать то же». Она посмотрела на Шарлотту, в глазах ее был живой интерес. «А ты не хотела бы к нам присоединиться?» Было бы бестактным, да и совершенно излишним спрашивать Веспасию, почему она предложила ей это. И дело здесь не в Уинтропах, судье Квейде, и даже не в ней самой. Веспасия была свидетельницей многих событий, в той или иной степени затрагивающих мир людей ее круга, и никогда не бывала в них сторонним наблюдателем. Не раз Пит полагался на ее мнение и советы в самых сложных своих делах. Леди Каммингульт вводила Шарлотту и Эмили в круг нужных людей, когда считала это необходимым. Было бы элементарной ошибкой думать, что она делает это ради светского развлечения. Чаще у нее были куда более серьезные мотивы. Но озорной огонек, который Шарлотта сейчас уловила в ее глазах, не позволял полностью исключить первое. «Это такая ужасная история», — осторожно сказала она, подлаживаясь под шаг старой леди и замечая в траве под деревьями тонкие ростки нарциссов. «Газеты взяли слишком резкий тон», — заметила Веспасия. «Томасу нужно как можно скорее проявить себя в своем новом качестве. Это необычное дело, или, по крайней мере, производит такое впечатление. Мы должны сделать все, что в наших силах». «Газеты пишут о маньяке», — — грустно сказала Шарлотта. «Какая чепуха!» — решительно отмахнулась Веспасия. «Если бы это был маньяк, отрубающий головы людям в Гайд-парке, мы бы уже услышали о его новых деяниях». «Кто-то, кого он знал?» — настороженно переспросила Шарлотта, и все ее чувства странно обострились. Она забыла о нарциссах, весеннем ветерке и почках на деревьях. «Это, мне кажется, единственный правильный вывод», — согласилась Веспасия. «Телониус сказал мне, что капитан не был ограблен. По крайней мере, так утверждает лорд Уинтроп». В воображении Шарлотты уже рождались догадка за догадкой. Но начала она с самого очевидного. «У его жены есть любовник? Или у него самого есть женщина и ее ревнивый муж?» «Нет-нет, только не это», — нетерпеливо воскликнула Веспасия. «Оукли Уинтроп умом не блистал, но и полным кретином не был. Если тебе не повезло и на прогулке в парке в полночь тебе повстречался любовник твоей жены с топором в руках, зачем лезть с ним в прогулочную лодку? Чтобы обсудить, как поровну разделить благосклонность одной женщины?» Шарлотта с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть. «Возможно, это все же был знакомый ему человек, и Уинтроп не знал о его намерениях», — предположила она. «Если он был любовником его жены, то она, наверное, умело скрывала это от мужа. Ведь в сущности капитан Уинтроп подолгу не бывал дома. Ему и в голову не приходило, что его жена могла проявить интерес к другому мужчине». «Если капитан Уинтроп ни о чем не догадывался, то зачем любовнику было его убивать?» — спросила Веспасия, округлив глаза и вскинув брови. «Это же нелепость, ибо совсем не надо было идти на такие меры». «Тогда это был муж его любовницы?» — размышляла вслух Шарлотта. «Он, очевидно, был очень ревнивым. Зачем было Уинтропу сидеть с ним ночью в лодке?» Веспасия поддела палкой пук травы. «Возможно, он не знал», — начала было Шарлотта, но, сообразив, что может сказать глупость, умолкла. «Любовница ничего об этом не знала, ты хочешь сказать?» — воскликнула Веспасия с ироничной улыбкой. «Однако она не могла не знать, каков характер у ее мужа». Она повернулась и быстро направилась к дому. «Чем больше об этом думаешь, тем более странным все это кажется. Я думаю, Томас будет нуждаться в любой нашей помощи». Лицо Веспасии было спокойным, но даже при ее выдержке она с трудом сдерживала свою внутреннюю энергию и решимость. «В таком случае я обязательно поеду с вами на отпевание». Шарлотта более не сомневалась. «В котором часу я должна быть готова?» «В 10:45 я пришлю за тобой экипаж», — быстро ответила Веспасия. «И, дорогая, в следующий раз, когда будешь покупать новое платье, обязательно купи строгое черное». Глаза ее смеялись. «Положение твоего мужа тебя обязывает?» В конце концов, Шарлотте пришлось срочно обратиться к Эмили и попросить у нее что-нибудь подходящее из одежды. Лишних денег у нее не было. При расходах на ремонт теперь каждый пенни на счету. Эмили с радостью согласилась подобрать для нее что-нибудь подходящее из своего гардероба, но взяла с нее слово, что Шарлотта во всех подробностях посвятит ее в ход расследования и обязательно воспользуется ее помощью. Поэтому к 10 утра следующего дня, когда Шарлотта была полностью готова, соответственно одета и в волнении ожидала экипаж, ей неожиданно нанесла визит ее мать Кэролайн Эллисон, облаченная в золотисто-шоколадные шелка. Голову ее украшала шляпка в виде тюрбана. «Доброе утро, мама!» Растерянно пробормотала Шарлотта, пораженная не только неожиданным приездом Кэролайн, но и ее новым головным убором. Спрашивать, что случилось, не было смысла, ибо по сияющему лицу матери она поняла, что дела ее обстоят хорошо. «Доброе утро, моя дорогая», — промолвила Кэролайн, накидывая взглядом спальню дочери, пока Шарлотта в последний раз провела щеткой по волосам. «Ты прекрасно выглядишь, но, боюсь, несколько траурно одета. Не могла бы ты оживить свой наряд чем-нибудь? Скажем, ярким шарфиком вокруг шеи. Эти мрачные тона, возможно, ныне в моде, но не слишком ли они мрачны?» «О какой моде ты говоришь? Черное в апреле?» — искренне удивилась Шарлотта. Кэролайн лишь отмахнулась. «Все может быть. Я уже давно не слежу за модой. И все же надо чем-то оживить, чем-нибудь неожиданным, броским. Красное с черным — это избито». Она огляделась. «А если... Скажи, какой цвет не носят с черным?» Она вытянула вперед руку, как бы предупреждая Шарлотту помолчать и дать ей подумать. «Я знаю. Шафрановый. Я никогда не видела, чтобы кто-то осмелился сочетать черный с шафрановым. Во всяком случае, никто из тех, кто смотрится в зеркало», — согласилась с ней Шарлотта. «О, тебе не нравится? Я думаю, это будет оригинально». «Очень оригинально, мама, но я собираюсь на отпевание и не хочу оскорблять чувства семьи покойного. Я слышала, они очень консервативны». На лице Кэролайн было написано явное разочарование. «О, я не знала, кто они. Я их знаю. Я не слышала. Ты же читаешь газеты». Шарлотта приколола шпилькой последнюю прядку волос и теперь, глядясь в зеркало, оценивала свою работу. «Я больше не читаю некрологи». Кэролайн присела на край постели. Ее платье красивыми складками упало вокруг ног. «Зато все еще читаешь театральные новости и обзоры». В голосе Шарлотты звучали ехидные нотки. Ей приятно было видеть мать столь жизнерадостной и бесспорно счастливой, но она не могла освободиться от предчувствия относительно того, чем все это неизбежно кончится. А ведь это должно случиться. Легко ли будет матери вернуться к прежней жизни? Обо всем этом она и Эмили уже не раз с ней говорили. Сейчас не время было снова касаться этого больного вопроса, тем более, что через несколько минут Шарлотта должна уехать. «Это куда приятнее читать, чем список людей, которых ты знал, ушедших навсегда», — заметила Кэролайн виноватым голосом. «Еще печальнее читать о смерти тех, кого не знал. Некрологи так однообразны. Этот таким назвать нельзя». Шарлотта предвидела драматическую реакцию матери. «Ему отсекли голову в Гайд-парке». Кэролайн охнула. «Капитан Уинтроп, но ты его не знала, не так ли?» «Да, я его не знала. Но его знал судья Квейт, друг тети Веспасии». «Ты хочешь сказать, что дело расследует Томас?» — перебила ее Кэролайн. «И это тоже я хочу сказать», — призналась Шарлотта и поднялась со стула, на котором сидела перед туалетным столиком. «Все гораздо сложнее и запутанней. Я, возможно, что-нибудь разузнаю. Во всяком случае, я еду туда». «Да, я вижу». «Зачем ты приехала, мама? Была какая-то особая причина?» Шарлотта порылась в верхнем ящике столика в поисках мелочей, которые могут пригодиться. Кружевной носовой платочек, флакончик духов, шляпная булавка. «Нет, никакой особой причины не было», — ответила Кэролайн. «Я не видела тебя несколько недель и подумала, что мы сможем позавтракать вместе. Например, в Марчелло». «В ресторане?» — с удивлением оглянулась на нее Шарлотта. «Не дома?» «Конечно, в ресторане. Очень хороший ресторан. Тебе следует познакомиться с континентальной кухней. Это расширяет кругозор». «Италию тоже». Шарлотта, не оборачиваясь, задвинула ящик столика. «Ерунда», — скептически фыркнула Кэролайн. «Долгая прогулка по парку, пешая или конная, и все в порядке». «Но ты не умеешь сидеть на лошади?» — рассмеялась Шарлотта. «Умею. Это прекрасный вид отдыха. Но ты никогда...» «Я не умела, когда был жив твой отец. А теперь умею». Кэролайн поднялась. «Во всяком случае, я вижу, что ты занята. Не уверена, что это более увлекательное времяпрепровождение, но долг велит тебе быть там, и я не в силах изменить твоего решения». Она ласково улыбнулась дочери. «Мы позавтракаем в другой раз, когда я буду свободна». Она чмокнула дочь в щеку. «Может, ты все же добавишь белый кружевной воротничок или нежно-лиловый, а? Ты похожа на главную скорбящую. Ты не должна затмить вдову». «Ей бедной досталось, поэтому она должна быть в центре внимания сегодня. Все скоро забудут о смерти ее мужа, а ей, бедняжке, жить с этим всю жизнь. Но если она молода и хороша собой, и ей повезет...» И словно забыв, что она сама вдова, мать быстро покинула комнату со счастливой улыбкой на устах.